Они-то и были главами заговора. Они-то и должны были думать о том, как бы прежде других воспользоваться его успехом. Оба князя имели сильные стороны. Но мог ли Голицын успешно бороться с Шуйским? Род Шуйских давно уже гораздо больше выдавался вперед, чем род Голицыных, ибо о Патрикеевых уже забыли. Сам Шуйский гораздо больше выдавался вперед, чем Голицын, особенно в последнее время. Он первый поднялся против самозванца, был страдальцем за правду для тех, которые были убеждены в самозванстве бывшего царя. Он был на первом месте в заговоре. В его доме собирались заговорщики. Его речам, его увещаниям внимали. За ним шли в Кремль губить злого еретика. Для людей, совершивших дело убийства Лжедмитриева, кто мог быть лучшим царем, как не вождь их в этом деле? Но это дело было чисто московское, и далеко не все москвичи его одобряли. А что скажут советные люди, выборные из городов по всей России? Годунов при избрании своем имел все причины требовать созвания выборных изо всех городов Российского царства. Он долгое время был хорошим правителем, и это знала вся земля. Дурное о Годунове было преимущественно известно в Москве, хорошее — в областях. Притом за Годунова был патриарх, долженствовавший иметь самое сильное влияние на выборных. В другом положении находился Шуйский. Его хорошо знали только в Москве, но мало знали в областях, так что для советных людей, присланных из Галича или Вологды, Шуйский был известен не более, чем Голицын или Воротынский. Патриарха не было, ибо Игнатия, как потаковника Лжедмитриева, тотчас же свергнули, и потому советные люди могли легко подчиниться влиянию людей, не хотевших Шуйского, людей, не одобрявших его последнего самого видного поступка. Вот почему Шуйскому опасно было дожидаться выборных из городов. «По убиении Растриги, — говорит летописец, — бояре начали думать, как бы согласиться со всею землею, чтобы приехали из городов в Москву всякие люди, чтобы выбрать по совету государя такого, который бы всем был люб. Но Богу не угодно было нас помиловать по грехам нашим, чтобы не унялась кровь христианская, немногие люди по совету князя Василия Шуйского умыслили выбрать его в цари». 19 мая в 6 часов утра купцы, разносчики, ремесленники толпились на Красной площади, точно так же, как и 17 числа. Бояре, чины придворные, духовенство вышли также на площадь и предложили избрать патриарха, который должен был стоять во главе временного правления и разослать грамоты для созвания советных людей из городов. Но понятно, как страшно было Шуйскому избрание патриарха, если бы избрали человека к нему равнодушного, а может быть, даже и нерасположенного. На предложение бояр в толпе закричали, что царь нужнее патриарха, а царем должен быть князь Василий Иванович Шуйский. Этому провозглашению толпы, только что ознаменовавшей свою силу истреблением Лжедмитрия, никто не осмелился противодействовать, и Шуйский был, не скажем, избран, но выкликнут царем. Он сделался царем точно так же, следовательно, как был свергнут, погублен Лжедмитрий скопом, заговором, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы. Умеренная, спокойная, охранительная масса народонаселения не была довольна в обоих случаях, не сказала своего «да». Гибельное предзнаменование для нового царя, потому что, когда усердие клевретов его охладеет, то кто поддержит его? Таким образом, на московском престоле явился царь партии. Но партия противная существовала. Озлобленная неудачею, она не теряла надежд. К ней присоединились, то есть объявили себя против Шуйского, все те, которым были выгодны перемены, и всякая перемена могла казаться теперь законную, ибо настоящего, установленного, освященного ничего не было. Масса людей умеренных, охранительных, молчала, потому что не питала сочувствия ни к одному явлению, ни к новому порядку вещей, ни к движениям против него направленным. Произволу людей беспокойных открывалось свободное поприще, и представители общества, люди, не разрознившие своих интересов с его интересами, должны были сносить все буйство этого произвола, не имея на что опереться, во имя чего ратовать, не имея сочувствия к человеку, который провозгласил себя главою государства. Палицын, страница 28, 29, 32. Степенная книга Латухина. Сказание Еже Содеяся в чтении Московского исторического общества, том 9. Буссов, Дету, летопись о мятеже, страница 100. Писецкий, под годом 1606. Обстоятельства, каким образом самозванец упал на житный двор, объясняется рассказом Исаака Массы, что новый дворец Лжедмитрия был построен подле самых стен или даже на стенах Кремля, выходящих к Москве-реке. Страницы 145 и 146.